Глава 28. Все это давило на меня. Я потихоньку складывала вещи в небольшой сундук, что принадлежал мне. Прекрасные платья, что мне шили для работы в этом доме в качестве няни, и ленты для волос, что мне подарила добрая Соня, я, конечно, с собой не возьму. Беру только самое необходимое, ведь идти мне пешком, а пожитки свои в руках нести неизвестно сколько времени. По снегу. Много я не унесла бы, даже если бы захотела. Я считала дни и ждала, когда же Ларин вызовет меня к себе и отдаст вольно. Однако он от чего-то не торопился. Ульяна, наверное, нервничала, что я все еще в доме, хоть я и не подходила к ее покоям. Я занималась Соней и даже в кухне редко бывала. Только когда там никого уже не было. Не хотела ни с кем пересекаться и разговаривать. Слуги так и пытались меня чем-нибудь поддеть, особенно Полинка. Я просто игнорировала ее, когда мы оставались в комнате вдвоем. Молча делала свои дела и просто ложилась спать. Ей ничего не оставалось, как злобно сопеть и тоже отправляться почевать. Иван пытался заговорить со мной, встречаясь иногда в доме. Но я уходила от него. Даже смотреть не могла спокойно на парня. Сразу мысли крутились в голове, что меня все еще могут принудить стать его женой. А у меня об этом даже думать не получалось без грусти. На третий день ожидания лакей постучал к нам с Софией и сообщил, что меня ожидает в кабинете князь Ларин. Я тут же похолодела. Это по поводу меня. Князь выправил новую вольную и теперь вручит мне ее. А после отправит, куда глаза глядят. Я грустно посмотрела на свою подопечную, которая успела привязаться всей душой. Вот и закончилась наша с ней дружба. Остается тут мой дружочек, а я ухожу туда, откуда сюда уже не вернусь. Грустно расставаться с этим домом. Я к нему тоже уже привыкла. К ворчливой, но не злобной кухарке Варваре, к Сонечке, к Михаилу. Хоть этот дом никогда моим не был, но все же у меня было такое чувство, словно меня выгоняют именно из дома. Сиротливости какой-то, отчаяния, безвыходности. Наверное, это от того, что мне больше идти-то некуда. Я больше никого не знаю в этом городе Российской империи в ее расцвете. Но деваться некуда. Этот разговор смысла откладывать нет. Рано или поздно Михаил все равно вручит мне вольную и попросит уйти. Сегодня это случится или завтра не имеет значения. Итог будет один. Я уйду. Уйду, чтобы все забыть и больше никогда сюда не вернуться. Я вздохнула и перевела взгляд на Соню. Ласково ей улыбнулась и погладила девочку по щеке. Она еще не знает, что вскоре мы расстанемся навсегда. И ей найдут новую няню. Возможно, она понравится Софии Лариной, и девочка легко забудет обо мне. А может быть, и будет тосковать, как и я по ней. Но выбора у нас нет. Решение принимаем не мы, а мужчина дома, Михаил. А решение его таково. Я должна уйти. Пока Сонечке этого не говорили, конечно. Но обязательно скажут, когда все точно решится. А я еще найду время зайти и попрощаться с ней. «Ты грустная», — заметила девочка. «Что-то опять случилось?» «Нет, что ты, котик», — улыбнулась я, а самой хотелось рыдать от отчаяния. И как же мне не хотелось с ней расставаться, боже! Кто бы только знал! Я как от сердца своего отрывала этого человечка. Маленького, но с такой доброй душой и таким острым умом для ребенка. Все в порядке. Я просто поговорю с твоим дядей и вернусь. Обещаешь? Обещаю. Пока обещаю. Надолго ли сохранится у меня такая возможность? Или уже завтра утром меня отправят за ворота, и мой след в доме простынет?